Глава 16. Парень, который меня пригласил, оказался умелым танцором. Сын какого-то графа, кажется, Орта, весьма приятный и обаятельный молодой человек. Его руки поддерживали меня аккуратно, вежливо, досконально следуя правилам этикета и не переступая через них. Да и разговор, столь же любезный, совершенно не напрягал. Я его поддерживала без особых проблем, скользя на волнах музыки, а сама раздумывала, как бы найти короля и поговорить с ним. Я не знала, в каком он костюме, да и как мне к нему подойти. Не могу же я выловить его в одном из залов, утащить в какой-нибудь альков и сделать предложение, от которого он не сможет отказаться. Все же он монарх, а я — воровка, причем обманом попавшая во дворец, так еще ограбившая его брата и верховного жреца. А еще мне придется упомянуть, что его братец вполне может быть тем, кто готовит переворот. Если мои подозрения ошибочны, на что я искренне надеялась, король может оскорбиться, да и за клевету на представителя королевской семьи меня точно по голове не погладят. Ох, как же все сложно. Да, я нашла путь, как проникнуть на королевский бал, но, оказывается, общаться с аристократами на таком уровне гораздо сложнее, чем грабить их под покровом ночи. «Лера, и смогу я надеяться, что вы оставите мне еще один танец?» Голос кавалера донесся через хаос мыслей, и я поступила так, как обычно, когда надо было быстро сообразить, что к чему. Улыбнулась. Осознала, что танец заканчивается, и только собралась ответить согласием, как почувствовала, что все вокруг изменилось в одно мгновение. Впервые с начала танца оступилась, едва не упав. Но граф Орт, меня поймав, недоуменно и взволнованно заглянул в глаза. Я же повисла на нем, осознала, что этим делаю себе только хуже. Ощущение опасности накрыло волной, и прежде чем я своими глазами увидела, чем оно вызвано. Эту силу и мощь нельзя было спутать ни с чем. Герцог Одан находился в танцевальной зале. Причем не просто находился, а направлялся ко мне. А я, вместо того, чтобы сбежать куда подальше, уставилась на дракона, любуясь им. Да и как было не восхищаться им? Это вкрадчивая и уверенная походка, широкий разворот плеч, гордо вскинутая голова. Интересно, а герцог осознавал, что прёт через танцевальный зал, подобно тарану, не обращая внимания на танцующие пары? Но ему не только никто ничего не говорит, но и стараются убраться с дороги, чтобы не помешать. Не думаю. Он просто не замечал никого из присутствующих. В голове пронеслось, что он узнал меня. Ужас еще больше сковал тело, и только я собралась все же заставить себя развернуться и сбежать, как была остановлена недовольным. «Не дергайся». Так, сапфирчик проснулся. Но прислушалась к воплю камня, ожидая продолжения и уговаривая себя, что если сейчас попробую сбежать, то точно привлеку к себе ненужное внимание. «Граф Орт, не представите меня прекрасной даме», заявил герцог, приблизившись к нам вплотную. Не узнал. Едва удержавшись от выдоха облегчения, я снова улыбнулась. «Боги, надеюсь, это не походит на испуганный оскал». «Лера Иса Арнье», — поспешил назвать мое имя кавалер. «Лера Иса, хочу представить вам...» «Герцог Одан». Как-то довольно и малость кровожадно улыбнулся дракон, нагло перебив парня. «Я приглашаю вас на танец, прекрасная Лера Иса». Я успела лишь хлопнуть ресницами, понимая, что вежливости герцогу хватило только на одну фразу, а остальное его не интересовало, в том числе и мое согласие на танец. В следующую секунду, весьма грубо отпихнув графа, дракон обхватил мою руку, чтобы вторую расположить на талии. И эти прикосновения даже не пахли этикетом и приличиями. Они обжигали и ощущались так, словно на мне совсем нет одежды, и герцогская конечность легла прямо на обнаженную кожу. Хотела ли я вырваться и сбежать? Конечно. Увы, сделать это незаметно будет весьма проблематично. Судя по прищуру глаз и крепкой хватке, отпускать меня никто и не собирался. «Лера Иса», — протянул герцог и приподнял бровь. «Вы так напряжены. Не стоит меня бояться. Обещаю, я вас не съем». «Я и не боюсь», — вырвалось у меня. «Неужели?» Легкая усмешка, а рука расположилась на талии еще удобнее. «Знаете, меня все боятся. Может, и вам стоит?» «Ах, герцог, я провела последние годы в деревне», — оскалилась в ответ. «Диких зверей там множество. Если бы я боялась каждого, то не осмелилась бы прийти на королевский бал». «Открою вам тайну, Лера Иса». Дракон склонился чуть ниже и практически прошептал мне на ухо. «Некоторых зверей стоит, если не бояться, то, по крайней мере, опасаться». «Уж не себя ли вы имеете в виду?» С вызовом поинтересовалась я, все же делая попытку вырваться. «Что вы! Для вас я буду милым и мурлыкающим котиком, готовым на все, лишь бы его погладили». Снова смешок, а у меня внутри буря чувств и эмоций. Очередная попытка, если не вырваться, то хотя бы увеличить между нами расстояние, сделав его более приличным. Но куда там? Мне не удалось сдвинуться ни на сантиметр от той дистанции, что для нас обоих установил герцог. «Не уверена, что у вас получится», — пропыхтела я. «Вы же вот прямо сейчас напрочь опровергаете собственные слова, герцог Одан, отпустите меня!» — добавила с возмущением. «Не могу», — обезоруживающе улыбнулся он, вовлекая меня в танец. «Забочусь о вашей репутации, Лера Иса. Если вы уйдете во время танца, то привлечете к себе внимание всех присутствующих». «Неужели?» От возмущения едва не сбилась с ритма. «Это теперь так называется? Ваши слова и поступки противоречат друг другу». «Доверьтесь мне, Лера», — снова шепнул он на ухо. «И прекратите вырываться. От дракона еще никто не уходил». «Угу», — буркнула я. «Ничего, все когда-то в первый раз бывает». «Вы дерзки, Лера. Видимо, сказывается воспитание отца военного. Но вам я готов простить все». Только я открыла рот, как тут же закрыла его. Демонова отрыжка. Что-то я на самом деле разговорилась. Но как иначе? Если стоит мне только замолчать, вот как сейчас, как я сразу начинаю совсем иначе воспринимать сильные руки, сжимающие мою талию. А запах Одана становится настолько одуряюще вкусным, что будь герцог пирожком, съела бы не жуя. А про глупое сердце и вовсе молчу. Оно сошло с ума в тот миг, как герцог приблизился. А стоило ему меня коснуться, то помчалось с диким неуправляемым галопом. Да и музыка, чарующая, неповторимая, задевающая в душе потаенные струны, заставляя их вибрировать от напряжения и скрытой страсти, вовсе не добавляла спокойствия. Заставив себя следовать рисунку танца, я дышала через раз. Впрочем, я могла вообще ничего не делать. Дракон оказался опытным танцором, в чем я не сомневалась. Вел умело. А еще я поймала себя на мысли, что следовать за ним просто невероятное удовольствие. Мы были словно продолжением друг друга. Мое тело послушно скользило следом, и я совсем не думала о том, что вдруг забуду какую-то фигуру. Все, что для этого было нужно, довериться Одану. Я не думала, что отважусь на такое, но сама не поняла, как это произошло. Если же быть совсем откровенной, то я готова была танцевать с ним, пока меня держат ноги. Настолько огромное удовольствие получала. И хотя это был танец на грани приличия, я не променяла бы его ни на какой другой. Я совсем забыла о времени, но потом произошло нечто, заставившее меня вернуться в реальность. Неожиданно я ощутила, как перчатка покидает мою руку и недоуменно уставилась на герцога. Мелодия другая, танец закончился. Возмущенно посмотрев на дракона, я с ужасом увидела, как он, не отрывая от меня взгляда, стащил перчатку с руки, а еще через секунду отбросил ее прочь и прижался губами к моим пальцам. Это было... Поцелуй оказался настолько волнующим, будто герцог не руку мне целовал, а сорвал одежду и покрыл жаркими и страстными поцелуями все тело. Каждая клеточка кожи чуть ли не вибрировала от желания и жажды получить больше. Где-то остатками разума я понимала, что не должна такое испытывать. Но правда заключалась в том, что это не дракон на меня так влиял, а я сама этого хотела. «Глупая дева, возьми себя в руки!» Истошный вопль сапфира вовсе не помог обрести спокойствие. Надо было раньше проявлять активность, а не когда меня... Точнее, Иссу напрочь лишили репутации порядочной девушки. И по мордасам этому гаду чешуйчатому не врежешь, ибо это полностью разрушит остатки репутации, хотя как будто там есть что-то рушить. В общем, мне ничего не оставалось, как со всей силы наступить на ногу дракона. Конечно, каблуком. Увы, на него это никак не подействовало. Он лишь довольно хмыкнул и продолжил свои поцелуйные изыскания. У меня все так же сбивалось дыхание, замирало сердце, а туфелька, которой я столь неудачно попыталась оттоптать ногу герцогу, и вовсе слетела с ноги. Поражение по всем фронтам, и совсем непонятно, как поступить. Ведь хотелось мне только одного — скандала. Ну, хотя бы расцарапать довольную драконью морду. «Сладкая моя», — пробормотал герцог, прижимая меня к себе еще сильнее. «Больше не сбежишь». Я на секунду замерла, обдумывая услышанное, а затем у меня появились подозрения. Иса от герцога не сбегала. Есть ли вероятность, что он с самого начала знал, кто я, поэтому так себя ведет? Но если это так, то как он меня узнал? Признаваться первой я не собиралась. Маска мне в помощь, к тому же благодаря сапфиру отец Иса уверен, что именно я его дочь. На это мы будем играть. Прости меня, Иса. Клятвенно обещаю, я приложу все усилия, чтобы спасти твою репутацию и найти тебе хорошего жениха. Вы забываетесь, возмущенно заметила я, вырвав зацелованную конечность и спрятав ее за спиной. Одновременно я шагнула назад и смерила герцога презрительным взглядом. Точнее, я надеялась, что вся моя поза и тон голоса кричали о недопустимости его поведения. Хотя где герцог и где приличие? Я уже поняла, что эти уроки он с удовольствием прогуливал в свое время. «Я никогда ничего не забываю», — заявил он мне и так посмотрел, что где-то в душе из ниоткуда появилась целая стая наивно-мечтательных насекомых в унисон орущих. «Ах, какой мужчина!» «Гад он чешуйчатый, а не мужчина! Тьфу на него сто раз!» И только я собралась с мыслями, чтобы выдать дракону все, что я думаю о его поведении, как краем глаза заметила приближающегося папу. Судя по виду папы, одному дракону сейчас открутят не только рога и выбьют зубы, но и лишат других выступающих частей тела, и это точно не крылья. И плевать Леру Арнье на то, что герцог по совместительству братом королю приходится. Подавив в себе странное желание защитить одного дракона от посягательств, я сделала то, что и полагалось добропорядочной дочери бывшего военного. шмыгнула носом и изобразила скорбную позу. Пока мужчины меряются авторитетом, я придумаю, что делать дальше, как искать короля и, конечно, спасать репутацию Исы. За Лера Арнье я почему-то совсем не переживала. Он был в своем праве, и если в герцоге есть хоть капля порядочности, а она есть, я уверена, он не станет вымещать злость на мужчине, спасающем дочь от похабника. Лера Арнье герцог увидел. И все мои надежды, что он вспомнит о приличиях, разлетелись вдребезги. Мелкими такими осколками, довольно больно колющими уязвленное самолюбие. А в качестве вишенки на торте этот гад чешуйчатый схватил меня за руку и притянул к себе. Так что папу мы поджидали вместе. Стоя посередине танцевального зала, где как-то внезапно стихла музыка, а музыканты вместе с танцующими парами во все глаза смотрели на маленькую несчастную воровку в одной туфельке и без перчатки. И его светлость, который вел себя так, словно его хлебом не корми, а дай поучаствовать в очередном скандале. Нога мерзла, и я машинально ее поджала, так что рука герцога оказалась кстати. Повиснув на нем, я только спустя пару секунд сообразила, что тем самым окончательно разрушила репутацию Исы. «Бестно! Как же мне выкрутиться?» «Ваша светлость!» — сквозь зубы прошипел папа, приблизившись. «Лер Арнье, рад вас видеть!» Герцог чуть склонил голову, причем без привычного издевательского подтекста, что удивило. «Примите мои комплименты насчет вашей дочери. Остроумна, умна, скромна и потрясающе танцует». «О да, я видел, как она танцует. Меня наградили таким взглядом, что, умея Лер поджигать им, от меня осталась бы кучка пепла, что не объясняет вашего поведения». Он чуть повысил голос, и я невольно втянула голову в плечи. Вообще он прав. Так что ненавидящим взглядом я наградила герцога, чтоб его демоны освежевали, гада такого. Я не могла не заметить, что Лер Арнье с трудом сдерживается, а дракон не спешит объяснить свое поведение. Но одно несомненно, несмотря на обязательную субординацию, честь дочери для Лера важнее, чем все военные привычки. «Что конкретно вам непонятно?» — поинтересовался герцог, видимо, решив изобразить дурака. «Все. Озвучьте ваши намерения в отношении моей дочери». Сказал, как отрезал. Голова гордо вскинута, смело смотрит герцогу прямо в глаза, не тушуется, не лебезит. Вот честно, я даже загордилась папой, пока до меня не дошло, чем грозит подобное озвучивание планов. Я попыталась отстраниться. Снова. И снова у меня ничего не вышло. Намерения мои вполне понятные. Хватка на талии стала такой жесткой, что в какой-то момент я ощутила боль, но зато я отчетливо поняла, что надо бы постоять спокойно. «Думаю, сейчас мы их услышим», — прозвучал рядом голос, и я едва удержалась от желания броситься на шею спасителю и одновременно склониться в глубоком реверансе. Сделала я второе, хотя ради этого пришлось снова пнуть герцога по ноге, чтобы он меня отпустил. Сработало, как ни странно. Но как поступить иначе? Я должна была выразить уважение королю, и немедленно. А что касается другого варианта, во-первых, лезть с обнимашками к королю — это верх безрассудства, и плевать, что он вроде как в маске, и я не должна была его узнать. Таких персон узнают в любом виде, пусть он даже рубище на себя наденет. И это не говоря про магию, что ощущалось настолько сильно, что подавляло и вынуждало как минимум склонить голову. Во-вторых, я точно буду паенькой, чтобы король не сбежал, пока я не получу от него желаемое. Потому что хоть и суверен, но все же типичный мужик, а с ним надо последовательно работать, чтобы заполучить желаемое. И в-третьих, да я радоваться должна, что все так обернулось. Не придется его искать и придумывать повод для беседы. Все, Мия, включай свои способности, но очаруй его величество. Правда, в пределах разумного, чтобы не закончить ночь в его постели. Ибо отказывать этому дракону, не говоря уж про битьё бутылкой по голове, весьма чревато. А мне его брата с головой хватает. Маска мешала. Но все же я постаралась изобразить взгляд, полный восхищения. Обычно мужчины реагировали на такое вполне однозначно. Юная девушка, склоненная в низком реверансе, смотрит снизу вверх с обожанием и затаив дыхание. Король был типичным мужчиной. Только что он смотрел на брата с язвительным интересом, и вот его взгляд принадлежит мне, и в нем такое одобрение, что я невольно вздрогнула. Так, Мия, все же немного перестаралась. Интерес однозначно вызвало, но теперь нужно как-то повернуть разговор в нужное мне русло, а не обсуждать действия герцога. Для меня это опасно. Как заявит сейчас, что его намерение жениться на мне, что тогда делать? «Встаньте», — мягко сказал король, и я как можно изящнее поднялась. «Как ваше имя?» Нога сиротливо скучала без туфельки, но право дело, не буду же я ее разыскивать в такой момент. Терпи, Мия, сейчас твоя судьба будет решаться. «Ваше Величество», — с придыханием сказала я, — «Лера и Сарнье, вы прекрасно танцуете», — ответил мне комплимент король, и я явственно услышала, как недовольно выдохнул герцог, да еще и зубами скрипнул. А в следующую секунду мою руку снова сгробастала наглая герцогская конечность, и я оказалась прижата к телу дракона. «Да что он вытворяет, гад чешуйчатый?» Вот так при короле демонстративно показать, что я чуть ли не принадлежу ему? Хотелось снова его ударить, но я удержалась. Это Мия может врезать нахалу, но я-то сейчас Иса. А Исин папа вот прямо напротив. Стоит и смотрит так, что ясно уже продемонстрированное поведение дочери его удивляет. Но король сделал мне комплимент, и проигнорировать его верх безумия. Благодарю, Ваше Величество. Оставьте для меня танец, я готов подождать. Подмигнул мне король, и я на пару секунд замерла. Это что, он со мной флиртует? Только этого и не хватало. Но, с другой стороны, какая шикарная возможность пообщаться с ним наедине. Как только пожелаете, улыбнулась я в ответ. Я ваша покорная слуга. Неужели? На миг я снова оторопела, потому как король явственно хмыкнул. Разве суверены так себя ведут? Где царственное безразличие и высокомерие? Или у драконов вообще рамки морали свои? Герцог ведь тоже меня удивил непривычно мягким для аристократов отношением к прислуге. Ну, если не считать тот момент, когда он меня лапал и нюхал. Боюсь, Лера Иса подзабыла, что пообещала все свои танцы мне. Да что же это такое? Только ведь хорошо про него подумала. Надо же снова взять и все испортить. Даже если это и так, уверен, ты уступишь один из них мне. Нет, кажется, сейчас будет скандал, который я никак не могу допустить. В другом месте и другое время пусть что хотят вытворяют. Но сейчас не только репутация Исы рушится на глазах, но и я лишаюсь возможности приватного разговора с королем, ради которого сюда и пришла. Так что пора включать ханжу и поставить герцога на место. Ну или хотя бы попытаться. Ваша светлость, добавив в голос меда, позвала герцога. Я бы рада подарить вам еще танец, но правила этикета четко говорят о том, что тем самым я испорчу свою репутацию. Добропорядочной девушке не полагается танцевать более двух танцев с чужим мужчиной, только с мужем. Сделав многозначительную паузу, я подарила дракону улыбку, от которой едва не свело скулы, а затем повернулась к королю и снова склонилась перед ним в реверансе. Я буду счастлива отдать следующий танец вам. Безмерно признателен. Он подал мне руку и снова неожиданно подмигнул, когда я приняла ее. Ошеломленная очередным проявлением странного поведения, я послушно позволила проводить меня чуть дальше от разъяренного, но на удивление ничего не предпринимающего герцога, а потом и вовлечь в танец. Вот только расслабиться не получалось, как и решиться начать разговор. Нет, я танцевала идеально, следуя рисунку танца, но как-то равнодушно, отстраненно. А еще не могла осмелиться даже посмотреть на мужчину, хотя чуть ли не кожей ощущала его внимательный и ожидающий взгляд. Знала, что он не откажется услышать какие-либо объяснения поведения герцога, но не хотела поднимать эту тему разговора. Вместо этого я глазела по сторонам, стараясь сделать это максимально осторожно, чтобы не показать неуважение. Точнее, как по сторонам. В одну единственную сторону я и смотрела, туда, где стоял герцог. Находился он посередине танцевального зала недолго. Потом ушел и остановился у стены. С того момента тяжелый герцогский взгляд сводил меня с ума и вынуждал беспокоиться, как бы его дурная драконья голова не придумала чего-нибудь еще, крайне неприятного для одной маленькой воровки. Не знаю, сколько он так простоял, но потом также неожиданно ушел, напоследок окинув меня еще одним взглядом. Ушел вместе с Лера Марнье, с которым придется еще что-то придумать, ведь мое поведение, как и герцога, на самом деле нарушало все возможные правила приличия. Эх, и почему этот дракон на меня так действует? Вот, к примеру, сейчас я танцую с королем. Холостым, кстати, и внешне он ничем не уступает брату, а кое в чем и превосходит его. Но я полностью равнодушна. Так, Мия, о чем ты опять думаешь? Танец скоро закончится, а с ним исчезнет единственная возможность поговорить. Никогда в жизни не видела более великолепного праздника, вежливо заметила я. И совсем не предполагала, что мне выпадет честь танцевать с вашим величеством. Неужели? Хмыкнул он. В деревне, где я провела всю жизнь, нет ничего даже отдаленно напоминающего подобные празднества. Попасть на ваш бал? «Честь и праздник для меня», — упрямо повторила комплимент, наконец посмотрев королю в глаза и в один миг осознав, что разговор не пойдет так, как я думала. «Асад — это волшебство». «Согласен», — кивнул он. «Магия здорово облегчает нам жизнь, а когда она работает в тандеме с поистине талантливым мастером, неважно в какой области, то результат ошеломляет». «Вы правы», — вспомнив о том, что короля все же необходимо чуть-чуть очаровать, улыбнулась ему. «Вот, к примеру, вы. Ваши умения поражают. Дерзкая, смелая, отважная». Задумчиво заявил он. «Ваше Величество, если вы про герцога, то поверьте, я не имею отношения к его поведению». Осознав, к чему клонит король, поторопилась сказать я. Снова взгляд внимательный, такой, словно читающий мысли, и мне стало не по себе. В очередной раз осознав, что бездарно теряю время, я собралась с силами и выпалила. «Ваше Величество, мне нужно вам кое-что рассказать». «В самом деле?» Он крутанул меня в очередном па, и я мысленно выругалась. Поведение короля я не понимала, но знала твердо, мне нужно гнуть свою линию, что бы он ни делал. Потому что будь я на его месте, то послала бы себя куда подальше. «Неужели хотите пожаловаться мне на брата?» — с усмешкой добавил он. «А можно?» — вырвалось у меня. «Ой, простите. Вообще-то это касается и его тоже. «Ваше Величество, мы можем поговорить наедине?» Едва ли не взмолилась я, понимая, что танец вот-вот закончится. «Не боитесь за свою репутацию?» Снова эта смешинка в голосе. «А есть что еще портить?» — хмуро заметила я. «Вопрос серьезный, как я понимаю». Он прищурился. «Настолько важный, что вместо того, чтобы умолять меня сделать что-нибудь, чтобы спасти вашу репутацию, вы готовы напрочь ее разрушить? Если я скажу, что это вопрос государственной безопасности и готова на коленях умолять выслушать меня, вы поверите мне?» Танец закончился, но я боялась пошевелиться в объятиях короля, ожидая ответа. А он молчал. Только смотрел, будто пытаясь увидеть меня насквозь, а я боялась радоваться, ведь взгляд дракона стал серьезным, а в его глубине замелькали золотистые искры. Понимала ли я, что, возможно, своими же словами подпишу себе приговор? Несомненно. Оставалось только надеяться на милосердие, но я сознательно подставляла себя, чтобы сохранить жизнь Лин. А еще исправить все зло, что благодаря Одану я умудрилась причинить Исе. Обещания надо давать осторожно, но уж если дал, то необходимо выполнять. «Через 2 минуты слуга проводит вас в мой кабинет», — наконец сказал король. Кажется, мой выдох облегчения услышал весь зал, но мне было плевать. Он согласился. Наедине мне точно будет проще и легче. Ну, я надеюсь. А еще я не могла не отметить, что король все же позаботился о моей репутации, точнее, Иссы. Могу представить, какие пошли бы разговоры, покинем мы зал с королем вместе. Легкий кивок короля, мой глубокий реверанс в качестве благодарности за танец, когда его величество отвел меня обратно к отцу. И бесконечное ожидание момента, когда меня позовут. Вот только с каждой секундой паника накрывала с головой настолько, что в ушах шумело. А рядом не было никого, кто мог бы помочь мне собраться. Даже Сапфир и тот, как замолк в прошлый раз, так и не подавал голоса. Спрашивать его, почему он заткнулся, я не собиралась. Не хватало еще прослыть сумасшедшей вдобавок к ярлыку падшей девушки. А последние мне вот-вот навесят, судя по заинтересованным взглядам мужчин и презрительным женщин. Осмотрев зал, я поняла, что короля тут больше нет. Как ни странно, но Одана тоже не наблюдалось. Словно он выполнил программу минимум по порче репутации одной воровки под чужой маской и посчитал план на сегодня выполненным. Ненавижу гада. Следуйте за мной. Голос над ухом, тихий и шелестящий, словно змея прошуршала мимо, прозвучал настолько неожиданно, что я едва не подпрыгнула. Повернув голову, я увидела мужчину средних лет в карнавальном костюме и маске. Он стоял позади меня, спокойный и полный внутреннего достоинства. Похож ли он был на слугу? Ни капельки. И в другой раз я бы насторожилась и предпочла за более безопасный вариант сбежать, но... Мне же сказали, что за мной придут. Демонова отрыжка. Как же страшно. Вполне вероятно, что из кабинета короля я отправлюсь прямиком за стенки. Впрочем, если это плата за жизнь Лин, то плевать. «Иса, все хорошо?» — негромко спросил меня Лер Амье, и чувство вины окончательно затопило меня. После всех этих танцев он ни слова мне не сказал. Не стал устраивать разборки, стыдить или с позором гнать домой. Но разочарование, промелькнувшее еще тогда, когда я танцевала с герцогом, сказало так много, как и осознание, что я была бы счастлива иметь такого отца. Что бы ни произошло, виновата дочь или нет, он все равно оставался на ее стороне. Не знаю, о чем они разговаривали с герцогом, но и это никак не повлияло на его отношения. Когда король привел меня, он не позволил мне ни на мгновение остаться одной, будто охраняя. Могла ли я предположить, что захочу рискнуть жизнью за чужого человека? Еще вчера я бы посмеялась над этим предположением. Сейчас осознала, что могу ответить положительно. «Да, конечно», — улыбнулась ему. «Мне нужно отойти на пару минут». «Не задерживайся». И снова полное доверие. Он не спросил, куда я собралась, зачем или с кем. Лишь напоминание, что будет ждать и волноваться. В глазах появились слезы, и я невольно шмыгнула носом. А затем направилась прочь из зала. В дверях слуга нагнал меня и пошел впереди, так чтобы я следовала за ним.